Глава 4. Центурионы 2-го легиона сидели в штабном шатре, на расставленных в несколько рядов табуретах, дожидаясь, когда легат начнет совещание. Весь день прошел в неустанных хлопотах. На следующее утро легион готовился выступать форсированным маршем. При этом для всех, кроме легата Веспасиана, до сих пор оставалось неизвестным, куда именно направится войско. А тот не счел возможным доверить эту информацию даже собственным командирам. Только что зашло солнце, в воздухе было полно мошкары. Тучи насекомых вились вокруг зажженных масляных ламп, и то и дело одна из мошек, угодив по глупости в огонь, с треском вспыхивала. В глубине шатра стояла деревянная рама, на которой была натянута бычья шкура с изображением территорий, прилегающих к ближнему отрезку реки Тамесис. Третий ряд занимали 6 центурионов 3-й когорты. У самого края, ссутулившись, сидел долговязый молодой человек. Странно было видеть совсем юное лицо рядом с суровыми обветренными лицами зрелых воинов. Густая щетка темных волос и ясные карие глаза на худощавом лице, казалось, сделали его слишком молодым и для рядового легионера. Кольчуга и надетая поверх нее просторная туника с кожаными перевязями не скрывали стройного телосложения. А обнаженные руки и ноги, пусть крепкие и жилистые, не бугрились могучими мускулами. Даже в доспехах и военной форме с прикрепленными к ремням знаками отличия он походил на мальчишку, да и чувствовал себя не в своей тарелке, судя по тому, как нервно осматривал шатер и остальных собравшихся. «Катун, да кончай ты нахрен дергаться!» — проворчал центурион, сидевший рядом с юношей. «Ты прямо как блоха на жаровне!» «Да жарко здесь, вот я и ерзаю». «Забавная погодка, ничего не скажешь». «Ну, по-моему, ты единственный, кого это забавляет. По мне, в таком климате, как на этом проклятом острове, и спятить недолго. Сыро, промозгло, если день пройдет без дождя, считай за чудо. Нахрена нам вообще было лезть в это поганое болото? Зачем мы, скажи на милость, здесь торчим?» «Макрон, мы здесь торчим, потому что мы здесь торчим», — с улыбкой промолвил юноша. «И вот что. Помнится, ты вроде бы говорил мне, что такой ответ годится на все случаи жизни». Макрон сплюнул на землю между носками сапог. «Ну вот, стараешься ему помочь, а в ответ нарываешься на дерзость. И кто меня за язык тянул?» Катун вновь не удержался от улыбки. Всего несколько месяцев назад он состоял при Макроне Оптианом, заместителем командира Центурии, и в основном именно своему командиру был обязан тем, что ему удалось усвоить за 2 года службы по части армейской жизни и воинского умения. Но вот и его самого произвели в центурионы, а когда 10 дней назад он впервые стал командиром подразделения, на него вдруг навалился чудовищный груз ответственности. Это ведь не шутка. Стоять перед строем из 80 легионеров, выдерживая суровый невозмутимый вид, и стараться изо всех сил, чтобы они даже не заподозрили, что командир нервничает, переживает и вовсе не уверен в себе. Катун прекрасно понимал, что в таком случае в глазах подчиненных он мигом лишится авторитета, и это лишь усугубляло его страх. Тем паче у него не было времени завоевать уважение и преданность солдат. Подвигом можно было считать уже то, что за столь короткий срок он ухитрился запомнить их имена. Пока даже речи не шло о том, чтобы в сложившихся обстоятельствах вникнуть в особенности характера каждого воина. Он муштровал солдат, пожалуй, с большим рвением, чем другие центурионы, но отдавал себе отчет в том, что легионеры смогут по-настоящему принять его в качестве своего командира лишь после того, как увидят его в бою. «Уж, конечно», — не без горечи подумал юноша, — «у Макрона-то все совсем по-другому». Макрон стал центурионом после 10 лет службы и чувствует себя в роли командира, как рыба в воде. Уж ему-то не пришлось никому ничего доказывать. Одни боевые шрамы, покрывающие тело, служат достаточным свидетельством его отваги в бою. Вдобавок внешне, Макрон являл собой полную противоположность юному другу. Низкорослый, но крепкий, поперек себя шире. Лишь раз взглянув на него, любой легионер мигом понимал: если дорожишь зубами, этого центуриона лучше не сердить. «Ну и когда, наконец, начнется этот проклятый инструктаж?» — ворчливо произнес Макрон, прихлопнув между делом комара, пристроившегося на его колени. «Встать! Смирно!» — раздался громовой голос префекта лагеря. «Прибыл легат!» Центурионы повскакивали с мест и вытянулись, когда в шатер, откинув боковой полог, вошел командир второго легиона. Веспасиан был могучего телосложения, с бородатым, резко очерченным лицом. Никак не красавец, хотя нечто в его облике располагало. Во всяком случае, никто не видел на его лице холодной, высокомерной отстраненности, обычной для сенаторского сословия. Впрочем, поскольку командир сам лишь недавно выдвинулся из сословия всадников, а дед его и вовсе служил центурионом под началом Помпея Великого, то, несмотря на высокий ранг, между ним и его подчиненными не лежала такая же глубокая пропасть, как между простолюдинами и знатью. Это сказывалось на отношении подчиненных. Бойцы любили умелого и удачливого командира. На долю второго легиона, сражавшегося под его началом, выпало больше славы и успеха, чем на долю любого другого подразделения армии Плафта. «Вольно! Прошу садиться!» Веспасиан выждал, пока в шатре воцарится тишина, которую нарушал лишь доносившийся извне гул лагеря. Затем стал рядом с картой и откашлялся. «Итак, от завершения кампании нас отделяет лишь день. Сейчас войско Каратака в полном составе движется в западню, где их всех ждет полное уничтожение. Как только войско будет разгромлено, а Каратак убит или пленен, нам не составит труда подавить сопротивление непокоренных племен». «Ага, один день, как же», — шепнул Макрон. «Знакомая песня, сколько раз я ее уже слышал». «Тсс», — шикнул Катон. Убедившись, что все взоры обращены к нему, легат командирским жезлом указал на карту. «Сейчас мы находимся вот здесь, недалеко от реки. Наши разведчики из племени Атрибатанов сообщают, что эту территорию местные называют Триброда по очевидным причинам». Он поднял жезл и указал на участок к северу от Бродов. «Каратак отходит под натиском командующего Плафта, и его войско неминуемо прибудет вот сюда, к Бродам. До сих пор он не позволял втянуть себя в сражение. Когда легионы под командованием Плафта приближались, Каратак попросту отводил силы вглубь острова. Все к этому привыкли, и Каратак считает, что мы и на сей раз будем ждать от него того же маневра. Однако на самом деле он задумал нечто совершенно иное. Он собирается переправиться по трем бродам через реку и таким образом зайти в тыл нашей армии и отрезать ее от Лондиниума, основной базы снабжения. Конечно, даже в случае успеха этой затеи она не обеспечит ему победу. Но положение легионов основательно осложнится, и на то, чтобы вернуть все хотя бы к нынешнему раскладу сил, потребуется не меньше нескольких месяцев. Однако, как уже догадались самые наблюдательные из вас, глядя на карту, этот тактический ход врага связан с огромным риском. Триброда расположены на широкой петле Месяца. Если их перекрыть, когда к горловине петли подойдут легионы командующего, Каратак окажется прижатым к реке, в ловушке. Отступать будет невозможно, ему придется либо сдаться, либо принять бой. Завтра на рассвете второй легион выступит к Бродам и станет у переправы. Мы установим на дне реки заграждение, вобьем в дно острые колья и займем оборонительные позиции на берегу. Основные силы Каратака попытаются переправиться по этим двум направлениям здесь и здесь. Броды широки, чтобы их надежно перекрыть, потребуется выделить значительные силы. Итак, первая, вторая, четвертая и пятая когорты выступят к Броду ниже по течению. Поведу их я сам. Шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая когорты под командованием префекта лагеря Секста будут оборонять Брод выше по течению. Веспасиан переместился вдоль карты и легонько постучал жезлом по нужной точке. Третьим Бродом Каратак, скорее всего, не воспользуется вовсе. Он самый узкий, а течение на этом участке гораздо сильнее. Однако нельзя исключить, что для ускорения переправы он направит часть своих сил сюда. А мы ни в коем случае не должны позволить ему переправиться. За этот участок отвечает третья когорта. Что скажешь, Максимий? Твои ребята справятся? Все головы повернулись к тому ряду, где сидел Катон. С противоположного края находился центурион когорты, в котором служили Макрон с Катоном. Воин с длинным, выступающим на худощавом лице носом. Поджав губы, он кивнул. «Ты всегда можешь положиться на третью, командир. Мы тебя не подведем». «На это я и рассчитываю», — улыбнулся Веспасиан. «Поэтому и поручаю вам дело, с которым вряд ли справились бы преторианцы. Помни, никто из врагов не должен переправиться на наш берег. Чтобы быстро завершить кампанию, мы должны полностью их уничтожить. У меня все. Вопросы будут?» Катон обвел взглядом ряды в надежде, что кто-нибудь поднимет руку, но увидев, что все центурионы сидят неподвижно, нервно сглотнул и вызвался сам. «Командир?» «Да, центурион Катон». «Но что, если на каком-то из бродов врагу все же удастся прорваться? Как сообщить об этом другим подразделениям?» «Два кавалерийских отряда будут со мной у первого брода, по одному с Секстом и Максимием. Если что-то пойдет не так, любое подразделение сможет оповестить остальных, и при необходимости под покровом темноты легион отступит сюда к укрепленным позициям. Но следует сделать все, чтобы такой необходимости не возникло. Нужно занять хорошие позиции, организовать оборону, добиться того, чтобы каждый легионер проявил себя наилучшим образом. Преимущество на нашей стороне. Во-первых, наше появление будет для них неожиданностью. Во-вторых, мы подготовимся к встрече, и даже пресловутая скорость передвижения врага сыграет нам на руку. Они торопятся и начнут форсировать реку прямо с марша. Все зависит от нас. Встретим их как следует, и тогда новую провинцию можно считать завоеванной. Если кое-где и останутся мелкие очаги сопротивления, подавить их будет нетрудно. Мы сможем сосредоточиться на разделе добычи». Последние слова были встречены одобрительными возгласами, и Катон заметил, как в предвкушении трофеев засверкали глаза его товарищей по оружию. Всем центурионам полагалась доля выручки от продажи в рабство пленников, захваченных в ходе прошлогодней кампании. Однако завоеванная страна попадала в руки императорских чиновников и откупщиков, извлекавших огромные прибыли от работорговли. Несправедливость распределения добычи была предметом постоянных сетований, особенно за выпивкой, и касалась в основном разницы между тем, что доставалось рядовым легионерам и командирам различных рангов. Истинных размеров барышей, которые извлекали для себя всякого рода посредники, большинство воинов себе даже не представляло. «Еще вопросы будут?» — осведомился Веспасиан. Все молчали, и легат, выдержав паузу, обратился к префекту лагеря. «Хорошо. Секст, можешь всех отпустить». Командиры поднялись с мест и вытянулись в струнку. Как только легат покинул шатер, префект лагеря разрешил ему удалиться, напомнив, чтобы никто не забыл получить в штабном шатре письменные приказы. Но когда центурион и третий когорт уже собрались разойтись, Максимий поднял руку. «Не спешите, ребята! Сразу после вечерней стражи прошу всех собраться в моей палатке. Надо поговорить». Макрон с Катоном переглянулись, и это немедленно заметил Максимий. «Двух новых центурионов нашей когорты я спешу заверить, что надолго никого не задержу, и тратить попусту ваше драгоценное время не стану». Катон покраснел. Некоторое время Максимий молча в упор смотрел на юношу, а потом, расплывшись в улыбке, добавил. «Просто хочу быть уверен в том, что прежде чем прозвучит сигнал к первой смене караула, вы оба будете у меня в палатке. Понятно?» «Так точно, командир», — отчеканили оба. Максимий резко кивнул, повернулся и зашагал к выходу. Макрон с Катоном проводили командира взглядами. «Что бы все это значило?» Ближайший к ним центурион обернулся, бросил настороженный взгляд в сторону покидавшего шатер Максимия и лишь когда тот пропал из виду, тихонько сказал. «На вашем месте я бы держался на стороже». «На стороже?» Макрон нахмурился. «Ты о чем толкуешь, Тулий?» Гай Тулий был старшим центурионом третьей когорты, главным после Максимия. Он служил уже 20 лет и участвовал во многих кампаниях. Сдержанный и не особо компанейский по натуре, он, однако, первым горячо приветствовал Макрона и Катона после назначения в третью когорту. Двое других центурионов, Гай Полий Феликс и Тиберий Антоний, ограничились скупыми словами одобрения, во всяком случае в адрес Катона. Юноша нутром чуял их недоброжелательный настрой. С Макроном дело обстояло иначе. Они помнили его еще по тем временам, когда были рядовыми, и относились к нему с уважением, тем паче, что командиром он стал раньше их обоих. «Тулий!» — поторопился служивца Макрон. Тулий замешкался и уже открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но передумал и покачал головой. «Да так, ничего особенного. Просто постарайтесь не ссориться с Максимием. Особенно это относится к тебе, юноша». Катун поджал губы, и Макрон, заметив это, не удержался от смеха. «Да не будь ты таким обидчивым, Катон. Ты, конечно, центурион, кто бы спорил. Но нужно с пониманием относиться к людям, которые по ошибке принимают тебя за мальчишку». «Мальчишки такого не носят», — буркнул в ответ Катон, постучав пальцем по наградным медальонам, и тут же пожалел об этом действительно мальчишеском порыве. Макрон поднял обе руки, словно сдаваясь. «Все, все, прошу прощения. Но оглянись по сторонам, Катон. Ты видел хоть одного командира, который был бы не то что твоим ровесником, но даже лет на 5 старше тебя? Боюсь, ты редчайшее исключение». «Исключение-то он исключение», — спокойно добавил Тулий. «Но высовываться ему с этим не стоит, если хочет себе добра». Проговорив это, ветеран отвернулся и последовал за Феликсом и Антонием к выходу из шатра. Макрон задумчиво поскреб подбородок. «Что он имеет в виду?» «А ты не догадываешься?» — горестно промолвил Катон. «Похоже, командир нашей когорты считает, что я не дорос до своей должности». «Чушь все это!» — Макрон ободряюще хлопнул младшего товарища по плечу. «О твоих заслугах известно всему легиону. Ты не должен никому ничего доказывать». «Скажи это Максимию». «Понадобится, скажу. Если он раньше сам этого не поймет». Катон покачал головой. «Максимий в нашем легионе всего несколько месяцев. Он прибыл с пополнением, пока мы находились на лечении в Калливе. Скорее всего, он обо мне почти ничего не знает». Макрон потыкал пальцем в один из катоновых медальонов. «Все, что ему требуется о тебе знать, и так видно. А сейчас давай поспешим, а то не ровен час опоздаем к Максимию на инструктаж». «Ведь мы этого совсем не хотим, верно?»